Линда прониклась к Глену совсем недружескими чувствами после того, как он на руках уносил ее от преследования обращенных магов семьи Фиря. И, похоже, Джулия после своего спасения тоже начала воспринимать меня далеко не только как способ достижения вожделенного шестого круга. Можно было сказать, конечно, что я принимал желаемое за действительное. И действительно, думаю, парней, погоревших на том, что видели внимание девушек там, где его не было, за всю историю были сотни миллионов, если не миллиарды. Но дело было в том, что я особо и не думал о Джулии в этом ключе. Да, она была сногсшибательно красива, и чисто как сексуальный объект я ее, разумеется, рассматривал. Я, в конце концов, не был импотентом. Но на уме у меня с самой встречи с Бафометом были такие вещи, как, например, надвигающийся апокалипсис. На мысли о чем-то ином в большинстве случаев просто не оставалось времени. Так что изменения, что я заметил в девушке, определенно не были плодом моей фантазии. До боя с Терексом и похищения девочек между нами постоянно сохранялась определенная дистанция, которую мы оба поддерживали. Мы были связаны обещанием, сотрудничеством, в каком-то смысле дружбой, хотя далеко не такой же, какая у меня была с Линдой, но никак не чем-то большим. Теперь же Джулия, очевидно, эту дистанцию старалась сократить. То и дело подходила и спрашивала, не нужно ли мне чего. При возможности накладывала мне еду во время завтраков, обедов и ужинов, постоянно оглядывалась на меня во время сражений с монстрами, будто ища одобрения и поддержки, в разговорах то и дело начинала откровенно заигрывать. Такие знаки внимания не заметил бы только полный идиот. Мне поначалу это не слишком-то нравилось. В конце концов я еще не забыл, с чего началось наше знакомство, и в ее действиях я чисто инстинктивно видел ровно ту же цель – привязать к себе и превратить в послушного песика, который будет готов ради своей госпожи на все что угодно. После того, как я, маг шестого круга, пусть и с поддержкой, но смог убить высшего, это желание выглядело даже более логичным. Но чем дольше это продолжалось, тем меньше у меня оставалось уверенности в том, что это – просто игра. Тем более что я, в конце концов, все-таки тоже был человеком, ничто человеческое мне было не чуждо, и подобное внимание от невероятно красивой и ставшей в момент покладистой и кроткой девушки не могло не быть приятным. Решилось все ночью того дня, в который мы прибыли в поселение Пятиугольника, оставили послание для башни магии и, найдя для себя гостиницу, разошлись по номерам. Сидя на кровати, прислонившись спиной к стене, я находился в медитативном состоянии, вращал жизненную силу по левой руке. Весь физический урон я уже исцелил несколькими применениями касания Асклепия, но повреждения от попадания заклинания Раги оказались настолько сильны, что повредили потоки жизненной силы в пальцах, и я уже несколько дней по чуть-чуть восстанавливал все те тончайшие ниточки энергии, что проложил, пока создавал свой Дантянь. Однако за окружающим миром я продолжал следить, и, разумеется, почувствовал, как к моей двери подошли, и стук в дверь услышал. На пороге стояла Джулия, державшая в одной руке бутылку вина, а в другой – пару бокалов. «Не хочешь выпить со мной?» – чуть смутившись, произнесла она, протягивая вино и бокалы будто в подтверждение своих слов. «Заходи», – проговорил я, пропуская девушку в комнату и закрывая за ней дверь. «Ты еще не ложился?» – Джулия кивнула на застеленную кровать. Время действительно было уже позднее, а на завтра было запланировано много дел, а потому рассусоливать я не стал. Сорвавшись с места, я в долю секунды оказался перед Джулией, прижимая ее к стенке. Ее запястье я схватил левой рукой и поднял над головой девушки, бутылку и бокалы отнес на столик телекинезом, а потом пристально вгляделся в ее лицо, наполненное удивлением, испугом и предвкушением. «Что ты делаешь?» Прозвучали эти запоздалые слова настолько фальшиво, что Джулия, похоже, сама смутилась, потупившись и уткнув взгляд в пол. «Давай я сразу поясню», — произнес я, правой рукой поднимая ее подбородок и заглядывая в глаза. «Если у тебя остались идеи как-то меня использовать, начать шантажировать, угрожать мне репутацией отца или еще чем, пытаться давить на жалость или еще какая-нибудь подобная хрень, то ты разворачиваешься, выходишь за эту дверь и больше со мной не заговариваешь. Свое обещание поднять твой уровень я выполню. Раз пообещал, можешь не волноваться, но о большем даже не думай. Если ты сейчас скажешь, что у тебя нет подобных мыслей, а потом выяснится, что это была ложь, ты сильно об этом пожалеешь, я могу это тебе пообещать. Итак, «Ты уходишь?» Несколько секунд она молчала, ее взгляд перескакивал с одного моего глаза на другой, будто искал ответ на невысказанный вопрос, но в конце концов она все-таки покачала головой. «Нет, я не уйду. Сейчас я куда больше обычного жалел, что потратил сон Морфея на комбинацию. С ним узнать о ее истинных мыслях было бы куда проще. Но, немного подумав, я понял, что, наверное, и не хотел бы применять на девушке ментальную магию. Да, если бы у нее оставались гнилые мысли, узнать об этом было бы не лишним. Но если я надумывал и для нее все было по-настоящему, применение сна Морфея, даже если она этого и не вспомнит, будет с моей стороны настоящим скотством. В конце концов, это ведь был не высший маг, не серый миссионер, не серый из-за края, с которыми мне нужно было сражаться не на жизнь, а на смерть. Передо мной стояла просто девушка, очень красивая, раскрасневшаяся и тяжело дышащая, вкусно пахнущая какими-то цветами, корицей и нежностью, пришедшая ко мне посреди ночи с бутылкой вина. И я серьезно собирался продолжать играть в недотрогу и паранойка? Нет, конечно. Положив ладонь Джулии под подбородок, я чуть запрокинул ее голову и впился в ее губы жадным поцелуем. В первое мгновение она растерялась, но томная ах и увеличившаяся нагрузка на левую руку, это у девушки подогнулись коленки, стали для меня лучшим подтверждением правильности принятого решения. Отпустив ее запястье, я подхватил Джулию за бедра, приподнял и еще сильнее вжал в стену. Она тут же обвила мою талию и шею, запустив пальцы в волосы и страстно ответив на французский поцелуй. А когда я сжал пальцами невероятно мягкую и нежную плоть, и она, не выдержав, прервала поцелуй ради тихого стона, не выдержал уже я. Да, решение определенно было правильным. Рассветные лучи застали меня, сидящего на краю кровати и наматывающего на ноги портянки. «Ты куда в такую рань?» — сонным голосом поинтересовалась Джулия, проводя рукой по моей спине. Поймав пальчики девушки, я мягко поцеловал ее ладонь. «Спи-спи, я быстро. Нужно наведаться к одному гному». Глава 14. Мастерская Зидгарда, гласила вывеска над входом. И, судя по этой вывеске, тому, что было видно через витрины, да и самому расположению мастерской, этот Зидгард определенно не бедствовал. Центральная улица района гномов, как-никак, гномы не просто так были признаны лучшими кузнецами, ремесленниками и инженерами Хихи. Их души были особенно предрасположены к манипуляциям металлом и пламенем, что невероятно помогало во всех отраслях, связанных с металлургией. То, что человеческий кузнец-маг мог сделать только на шестом круге, гном мог создать уже на пятом, а то и на четвертом. А то, на что были способны гноми и архимаги, не было доступно больше никому во всем мире. За две с лишним тысячи лет, прошедших со времен жизни Бафомета, страны гномов множество раз меняли свои границы, названия и идеологии. Но в истории не было ни единого периода, когда жизнь гнома не была бы связана со сталью, горном и наковальней. Так что неудивительно, что за столько лет название низкорослого народа стал синонимом мастерства и невероятного навыка в ковке и изобретательстве. И когда я услышал от Раги, что мои револьверы купил именно гном, я не слишком удивился. Вероятность того, что смысл и ценность револьверов сможет разобрать представитель какой-нибудь другой расы, была крайне низка. Однако теперь автоматически вставал вопрос о том, как мне свое оружие возвращать. Если этот Зидгард понял, что попало к нему в руки, просто так он револьвер не отдаст. Вернее, револьвер. Мне нужен был один только левый, правый я мог идеально воссоздать за полчаса, лишь бы был подходящий металл. Я, собственно, и создал уже один. Впрочем, прежде чем думать об этом, нужно было разобраться, что этот Зидгард вообще за фрукт. Доброе утро. Время было еще совсем раннее, так что даже на центральной улице народу было немного. Я и не встал бы с рассветом, если бы накануне не навел справки о мастерской и не узнал, что она во всем районе гномов открывается чуть ли не самой первой. А мне бы хотелось пообщаться с Зидгардом без посторонних. «Здравствуйте, молодой человек». За стойкой из кресла качалки поднялся довольно высокий для этой расы, ростом мне примерно по грудь, гном. Возраст гнома по внешности определить было довольно трудно. Они очень быстро взрослели, где-то к 25 годам уже выглядя как люди средних лет, но потом будто бы застывали во времени, зачастую почти не меняясь десятилетиями. Но, пользуясь опытом Бафомета, я мог оценить возраст Зидгарда где-то на 40 с небольшим. Хотя, учитывая довольно неординарную внешность гнома, я мог сильно ошибиться. Чернильно-черные волосы были заплетены в несколько десятков торчащих во все стороны косичек, перехваченных веселенькими разноцветными веревочками, большие внимательные глаза за толстенными роговыми очками, превращавшими гнома в настоящего филина, и гладко выбритые щеки, из-за которых становилась куда заметнее сильная худоба Зидгарда, обычно совершенно несвойственная представителям этой расы. Персонажем он определенно был колоритным, а еще являлся магом седьмого круга, что вообще-то было совсем немало. Ну, с другой стороны, это было заранее понятно. На центральных равнинах без достаточной силы перемещаться от поселения к поселению было невозможно. «Здравствуйте», — кивнул я гному. После чего, осмотревшись в пустой мастерской и осознав, что сейчас как раз идеальный момент для расспросов, без промедления перешел к причине своего визита. «Я знаю, вы иногда путешествуете по равнинам в поисках интересных штуковин, бывает», ничуть не смутившись, согласился Зидгард, выходя из-за стойки. «Вас что-то конкретное интересует, или вы пришли настолько рано, чтобы послушать истории о моих похождениях? Меня интересует то, что вы купили в районе месяца назад в охотничьем поселении оборотней у медведя по имени Рога. Пара примерно вот таких вот штук». Я откинул полу рубахи и вытащил из кобуры новый, созданный из обычной стали револьвер. «Припоминаете, правильно ли я понимаю, что вы изначальный владелец этого оружия?» Немного помолчав, спросил Зидгард. «Правильно понимаете, тогда что стало с Рогой?» «Мертв, его база уничтожена, а голова передана страже пятиугольника вместе со списком его преступлений. И кто его убил?» «Я, да». Протянул гном, запустив пальцы в свои косички и с громким скрипом начав чесать голову. «Я знал, что рано или поздно это случится, но не думал, что с Рогой разберется 20-летний мальчишка с шестым кругом. Похоже, его ни капли не волновал тот факт, что его за торговлю с преступниками тоже могли привлечь к ответственности. А еще он мне почему-то поверил на слово, хотя по идее история о победе шестого круга над восьмым звучала как что-то совершенно сказочное. Вы ведь понимаете, зачем я пришел?» Нахмурившись, переспросил я. «Вернуть свое оружие, разумеется, я понимаю», — Зидгард отмахнулся от вопроса, будто от мухи. «Я верну вам его, не переживайте, даже денег не возьму. Это, в конце концов, ваши вещи, которые Рога украл». «Но», — ухмыльнулся я, — «после таких слов всегда шло какое-нибудь «но». Я хочу узнать», — его голос вдруг задрожал, а от былого спокойствия не осталось и следа, — «как вы смогли разработать настолько прекрасный в своей простоте механизм? Это просто какое-то чудо. Я бился больше двух недель, но так и не смог придумать ни единого способа качественно улучшить его конструкцию. Она настолько изящна и вместе с тем гениальна, что я впервые в своей жизни ощутил горечь поражения своего изобретательского гения. Если вы, владелец и изобретатель этого оружия, то я ни капли не удивлен вашей победе над Рогой. Пожалуйста, расскажите, как столь невероятная идея вообще пришла в вашу голову? Гном, маньяк-изобретатель, как это было по-фантазийному? Впрочем, вряд ли кто-нибудь другой в принципе обратил бы внимание на револьверы. В отличие от земли, где дети, особенно мальчишки, еще до того, как начинали говорить, уже понимали, что такое пистолет, в этом мире огнестрельного оружия не существовало как феномена. Да, были большие пушки, наподобие тех, что я использовал против банды Роги, были фейерверки. Но для того, кто по-настоящему не разбирался в подобном и не был этим по-хорошему одержим, парочка странных железяк в лучшем случае представляла интерес чисто эстетический. Так что и не было так удивительно, что в итоге револьверы попали к такому, как Зидгард. И, на самом деле, это было даже неплохо. По крайней мере, он не собирался начать шантажировать меня или пытаться получить за револьверы какие-то космические деньги. А еще у меня появилась мысль о том, что с его помощью смогу превратить свои револьверы в нечто более современное и удобное. Все-таки, как бы мне не нравилась классика старых вестернов, куда более практичными и мощными были модели пистолетов уже 20 и 21 веков. Проблема была только в том, что, в отличие от револьверов, конструкция которых была довольно примитивной, внутреннее устройство пистолета вроде ТТ или ГЛОКа я представлял очень условно, лишь на уровне теории. И на то, чтобы воспроизвести его на достаточно высоком уровне своими силами, у меня ушли бы дни, а то и недели кропотливой работы. Все-таки инженером или фанатом оружия в своей прошлой жизни я не был даже близко. Потому, взвесив все за и против подобного предприятия, я решил не заниматься перестраховкой. Перед лицом надвигающейся катастрофы о таком не было времени думать. Да и то, что благодаря мне у людей и других разумных рас появится еще одно мощное оружие против серых, могло быть неплохо. А то, что потом это оружие они смогут направить друг против друга, ну, в отличие от создателя атомной бомбы, я считал, что само по себе изобретение чего-либо не делает тебя ответственным за то, для чего это изобретение потом будут использовать. В конце концов, убивает не оружие, а человек. Так что на эту сделку с Зидгардом я согласился. А он, в свою очередь, когда услышал, что у меня есть еще одна идея похожего оружия, которой я бы хотел с ним поделиться, пришел в такой восторг, что даже полез ко мне обниматься и не отстал, пока я не позволил обхватить себя и постоять так несколько секунд. В итоге из мастерской, которую Зидгард даже закрыл по такому поводу, я покинул уже после полудня, выжатый как лимон от бесконечных вопросов и восторгов гнома. Но при этом с моего лица насходила широкая улыбка. Работу над прототипом пистолета, перенесенную из моей головы на бумагу, Зидгард обещал закончить за несколько дней. Также он вернул мне мои револьверы и все пули, кроме тех, что расстрелял и разобрал в исследовательских целях, а также в качестве извинения пообещал отныне и впредь на все работы, связанные с починкой или модификацией пистолетов, проводить совершенно бесплатно. После всего того, что уже случилось со мной за последние два месяца, настолько хорошее завершение даже показалось странным. Но, немного подумав, я решил по этому поводу не заморачиваться. Как не могла быть в жизни человека сплошная белая полоса, так не могла быть и сплошная черная. Хорошие вещи тоже иногда случались без какого-либо подвоха. Вернувшись в гостиницу, я застал только разлепившую глаза Джулию в ванной, за чисткой зубов. Это могло показаться малопривлекательным, но вот тот факт, что девушка только-только закончила мыться и теперь стояла перед зеркалом в одном не слишком длинном полотенчике, сильно менял дело. К завтраку мы сподобились спуститься только минут через 40. В башню магии о наших успехах мы доложили, голову Раги официальным органам сдали, револьверы мои снова были при мне, даже проблема с подозрительно себя ведущей в последние дни Джулией разрешилась. И теперь уже ничто не мешало нам вплотную заняться тем, ради чего, собственно, вся эта экспедиция и была запланирована. Гробница и Лавея. Вообще, после месяца комы я всерьез переживал, что мы уже опоздали и захоронение главного фаната Бафомета уже нашли и разграбили. Однако, похоже, несмотря на то, что Лави не смог достичь уровня архимага, свою смерть он обставил по высшему разряду. Новости о том, что люди тут и там в травяном лесу натыкались на каменную арку с выгравированными большими буквами «Лави», продолжали поступать все чаще и чаще. Но при этом еще никому не удалось понять, как в эту гробницу попасть, ведь кроме самой арки больше ничего не появлялось. А спустя некоторое время после появления, по разным рассказам от нескольких минут до пары часов, арка и вовсе уходила под землю, будто ее и не было, и никакими средствами понять, куда она исчезала, до сих пор не получалось. У меня, как у наследника воспоминаний Бафомета, было неоспоримое преимущество перед другими искателями сокровищ, но даже мне было очень сложно делать какие-то выводы, исходя из подобного описания, а Вигвизир, не подведший меня даже во время поисков тайника самого Бафомета, на этот раз отказывался нормально работать, постоянно выдавая новое направление на арку. Единственное, что я знал точно, Лави, подражая Бафомету, не признавал понятия рандома. Заклинания можно было настроить так, чтобы они производили какие-то действия на основе относительной случайности. К примеру, можно было устроить минное поле таким образом, чтобы заряды на нем взрывались не по команде и не от того, что кто-то наступил на триггерные зоны, а совершенно в разнобой. Или настроить портал на случайную точку выхода, в результате чего перемещение становилось практически невозможно отследить. Иногда подобные уловки могли быть действительно полезны, особенно когда требовалось сбить врага с толку. Но Бафомет, педант, перфекционист и приверженец идеи абсолютного знания, считал такие рандомные заклинания ущербными и никогда их не использовал. И Лави, старавшийся во всем походить на своего кумира, тоже ни за что не стал бы прибегать к использованию элементов случайности при создании своей гробницы. А это могло значить одно из двух. Первое. Гробница была фальшивой, но в этом мне после множества описаний арки от очевидцев верилось все меньше. И второе. В появлении арки была определенная последовательность, которую пока что просто никто не смог выявить. Отталкиваясь от этой идеи, мне в голову пришла только одна мысль о том, что можно сделать, чтобы отыскать вход в гробницу. И в следующие 3 дня после прибытия в поселение Пятиугольника мы с ребятами, разделившись на 2 группы, рыскали по этому и соседним лагерям, разыскивая тех, кому повезло наткнуться на арку и прося отметить ее положение на карте. Кому-то приходилось заплатить, кому-то пригрозить, кому-то хватало просто обещания обязательно найти гробницу. Но в итоге на столе в моей комнате лежала карта с более чем 70 булавочными отметками, на которых флажками были помечены даты появления арки. Разумеется, многие из них были очень неточными, точно определить свое положение в травяном лесу было крайне затруднительно. И с первого взгляда по этой карте понять можно было лишь одно. Арка появлялась лишь в определенной области, ограниченной где-то 150-километровым кругом. За пределами этого круга арку не видели ни разу. Однако, просидев над этой картой несколько часов и уже начав видеть галлюцинации с участием булавок и флагов, я, отступив на несколько шагов назад и глянув на расположение отметок сквозь сильно сощуренные веки, похоже, заметил ту самую последовательность. Подскочив к карте, я принялся пододвигать булавки. Не сильно, чтобы смещение оставалось примерно в рамках погрешности определения местоположения. Но, тем не менее, довольно скоро очень условный и пока что далекий от завершения, но совершенно конкретный рисунок стал вырисовываться. Сигил Бафомета, перевернутая пятиконечная звезда, вписанная в 2 круга. Рисунок был сильно искаженным и неполным, то ли из-за того, что некоторые появления арки не успевали засечь, то ли из-за того, что мы нашли далеко не всех свидетелей, то ли потому, что арка рисовала сигил неравномерно, какие-то лучи выводя довольно четко, а какие-то, лишь несколькими точками. Но он определенно угадывался, а главное, подобный выбор паттерна движения арки Лавием был совершенно логичным. Что еще мог изобразить самый преданный фанат на полотне центральных равнин, как не символ своего кумира? Проблема была в том, что о сигиле в современности очень мало кто знал. Символ пентаграммы сам по себе был довольно распространен, но прямой связи между ним, Лавием и Бафометом в человеческом сознании не было. Так что не было удивительно, что до сих пор никто так и не смог решить загадку Лавия, несмотря на то, что мы наверняка были не первыми, кто додумался попытаться взглянуть на проблему с такого ракурса. Однако, чем больше проходило времени и чем больше люди натыкались на арку, тем полнее становилась бы карта и тем легче было угадать рисунок. В конце концов даже те, кто и слыхом не слыхивал о сигиле, наверняка смогут понять, что это просто перевернутая звезда в круге. А значит, нам не стоило особо мешкать с захватом гробницы. Впрочем, дождаться своих новых пистолетов я мог вполне, потратив еще 2 дня на просчет будущего положения арки и исцеления левой руки. И, наконец, в гостиницу не прибежал мальчик-служка от Зидгарда. С трудом сдерживая нетерпение, я отправился в мастерскую гнома. «Принимайте работу, уважаемый!» Широко улыбаясь, произнес гном, с очевидной гордостью выкладывая на прилавок пару. «Ну, пистолетами это назвать язык бы не повернулся». В процессе работы Зидгард, похоже, немного забылся, и у него вышло 2 настоящих бегемота. Помню, однажды довелось подержать в руках реплику пустынного орла, но даже этот монстр не шел ни в какое сравнение с работой гнома. Правый пистолет весил 3 килограмма, а левый, рассчитанный на стрельбу алхимическими пулями и с включенным в конструкцию пространством под жезл воссоздания, вовсе 5. Стрелять из таких нормальному человеку было бы точно невозможно. К счастью, нормальным человеком меня уже точно было невозможно назвать. А в остальном Зидгард сделал все, о чем я его просил, и даже больше. Сумел воссоздать механизм магазина на 30 патронов, выброса гильз и даже стрельбы очередями, о чем я вообще рассказал ему в порядке бреда. Пули для 2 этих монстров, правда, придется отливать заново, по сравнению с револьверами калибр значительно вырос. Но это также значило, что я мог использовать более мощные заклинания зачарования, и в очередной раз значительно повысить свой боевой потенциал. Определенно, покупка Зидгардом моих револьверов оказалась скрытым благословением. Поблагодарив гнома и пообещав обязательно прийти еще, я покинул мастерскую. А вечером того же дня мы с ребятами, собрав новые рюкзаки и подготовившись настолько тщательно, насколько это было возможно, выдвинулись в путь на северо-запад от поселения Пятиугольника. Согласно моим расчетам, именно там, в примерно 70 километрах, в районе 10 вечера должна была появиться арка Лавия. Добравшись до места, мы остановились на небольшой привал, дожидаясь нужного времени. Наконец, мои карманные часы показали 10. Собрав лагерь, мы разделились на две группы. Я с Линдой и Гленной Джулией, и отправились прочесывать территорию. Точность предсказания была не слишком большой, так что район поисков был существенным. Почти 15 квадратных километров. К счастью, в отличие от поисков входа в тайник Бафомета, тут не нужно было заглядывать под каждый камень. Арка при появлении ощутимо фанила энергией. Прошло 5 минут, 10, 15. Один раз на нашем пути попалась небольшая стайка летучих мышей-переростков, но я их быстро прикончил телекинезом, твари были слишком слабы. В какой-то момент мне даже начало казаться, что расчеты оказались неверны, слишком уж поиски затягивались. Но на 23-й минуте 11-го я заметил в 3 километрах вспышку, ребята подавали сигнал. Поспешив к ним, мы с Линдой уже через пару минут приземлились перед той самой аркой, которую все так долго искали. «Не могу поверить, что ты нашел ее с первого раза», — с восторгом проговорил Глен, хлопая меня по плечу. «Ага, мы тоже не можем», — раздался из-за наших спин незнакомый женский голос. Чертыхнувшись, я выхватил из кобуры пистолеты. Белая полоса в моей жизни закончилась слишком уж быстро. Глава 15. Женщина была феей. Невысокая, изящная и воздушная, как и все представители этой расы. Светлые под ежик остриженные волосы, широко расставленные глаза нечеловеческого фиалкового цвета и очень тонкие, почти стягивающиеся в ниточку губы создавали довольно нестандартную внешность. Однако глобально от человека она отличалась только тонкими крылышками, сейчас сложенными и походящими на полупрозрачный плащ. Жили феи недолго, 50 лет для них уже считались преклонным возрастом. Но при этом на продолжительность их жизни магия влияла значительно сильнее, чем на людей. И так как женщина была высшим магом, лет ей могло быть и 30, и 50, и даже 100, по внешности было почти невозможно определить. Мужчине на вид было около 60, хотя с учетом его 8-го круга могло быть и за сотню. Седые волосы, собранные в хвост, агрессивные хищные черты, изрезанные множеством морщин, колючий холодный взгляд и крупный шрам через весь нос. Впечатление хорошего человека он точно не создавал. А еще, неожиданно, он был эльфом. Остроконечные уши, торчащие в разные стороны, раза в полтора длиннее моих, были тому очевидным свидетельством. Два высших мага сразу, и вряд ли они явились просто поздороваться. Просто замечательно, с учетом того, что в прошлый раз я даже с поддержкой Вана с трудом смог завалить одного такого. Сейчас, правда, со мной были мои обновленные пистолеты, к которым я весь день клепал патроны, так что уверенности было побольше. Вот только это была уверенность не в победе, а в нашей выживаемости. Полноценно сражаться против двух высших, тем более защищая ребят, я бы точно не смог. «Доброй ночи», — произнес я, не убирая оружие и кивком головы приказывая Глену и девочкам встать за мной. «Чем обязаны? Мы с моей подругой очень заинтересовались тем, как активно вы начали собирать сведения о гробнице Лаве», — развел руками эльф. Голос у него был неприятный, высокий и какой-то дребезжащий, будто у него в горле застряла стрекоза. «И, когда вы так резко собрались и подорвались куда-то посреди ночи, решили довериться интуиции, последовав за вами. Как видно, не зря. Вы определенно знаете что-то такое, о чем не в курсе десятки других искателей сокровищ. Возможно, так и есть», — пожал я плечами. «И что вам с того? А разве не ясно?» — произнесла фея, делая шаг вперед. «Мы хотим приобщиться к этому знанию. С какой стати вы решили, что мы хотим делиться?» «Да, мы нашли арку, но арка еще не гробница. Мы можем сейчас просто взять и развернуться обратно в пятиугольник». «Ну уж нет», — ухмыльнулся эльф. «Чтобы ты смог вызвать подкрепление из башни магии или оставить своих спутников в поселении, не выйдет. Мы знаем», — вторила своему спутнику фея, — «что ты притащил в пятиугольник голову высшего мага-оборотня. И потому решили, что для начала попробуем с тобой договориться мирно. Рисковать без причины никто не хочет. Но, если ты не оценишь нашу щедрость, мы будем разговаривать уже совсем по-другому. Тебе ведь этого тоже не хочется? Тем более, что мы не просим многого. Всего лишь 2/3 всех сокровищ. С учетом того, что мы высшие, а среди вас одна девчонка даже магом не является, это хорошее предложение, не думаешь?» «Да, угроза довольно серьезная, ничего не скажешь». Хуже всего было то, что я ни на секунду не терял бдительности и постоянно ощупывал окружение с помощью энергии, но эту парочка все равно не засек, а это означало, что один из них обладает выдающимися навыками вскрывающей маги. Если мы попытаемся прорваться к пятиугольнику с боем, велика вероятность, что они нацелятся на девочек, а я не успею вовремя среагировать. Оглянулся на ребят. На лицах всех троих легко можно было заметить напряжение и нервозность, но вместе с тем я отчетливо видел их ко мне доверие. Что бы я ни решил, они бы последовали за мной. «Хорошо, будь по-вашему», — наконец кивнул я. «Войдем в гробницу вместе. Но в таком случае я хочу, чтобы вы меня слушались. Вы правильно сказали. Мне известно больше, чем другим, и если вы действительно хотите заполучить свои сокровища, то должны будете положить на мои знания. Согласны?» «Разумеется», — широко и очень фальшиво улыбнулся эльф. «Мы не против немного попотеть ради вознаграждения. Рад это слышать. Как мне вас называть?» «Я Альсас», — представился эльф, картинно поклонившись. «А это Дагум», — фея кивнула. «Алистер, будем знакомы. Называть имена ребят этим двоим я не стал, а они и не горели желанием. Ну, что, ты знаешь, как открыть гробницу Лавея? Сейчас посмотрим». Спрятав пистолеты в кобуру и глазами показав Глену и девочкам, чтобы они держались от парочки высших подальше, я подошел к арке. «Лови», — гласила надпись, и этот почерк был мне хорошо знаком. Именно так, строгими, четкими, изящными линиями без миллиметра отступа от идеала, писал Бафомет. Похоже, Лови до последнего стремился подражать своему кумиру. А значит, логично было предположить, что и ключ ко входу в свою гробницу он также использовал, связанный с Бафометом. И раз уж движения арки оказались завязаны на сигиле, то, подняв ладонь, я зажег на ней символ сигила Бафомета, после чего расширил его так, чтобы он стал почти с меня размером. Замочная скважина могла быть в любом месте на арке, но, если ключом к ней действительно был сигил, то я смог бы ощутить резонанс и по нему определить положение замка. Однако ничего не произошло, резонанса не было. Погасив сигил, я замер в задумчивости. «Лови, если создал магию, которая вот так вот перекидывала арку по центральным равнинам, определенно предполагал, что его гробницу найдут и вскроют. То есть к этому замку должен был существовать какой-то ключ. Но, если это был не сигил, а почему вообще гробница Лавея появилась спустя столько лет? Этот вопрос я уже задавал и одуванчику, и потом себе много раз. И вариантов, что у меня, что у архимага, было всего два. Первый. К этому приложили руку серые миссионеры. Но, если это было бы так, то скорее всего они бы и вскрыли гробницу, и уже давно, раз уж сумели каким-то образом ее вызвать. Однако прошло уже довольно много времени, и вот, я стою перед аркой, а никаких признаков красноглазых нет и в помине. Если это был какой-то их коварный план, то получался он каким-то слишком уж запутанным и хитрым. Второй же вариант был куда банальнее, а потому и куда логичнее. Дело было во мне, вернее, в том, что я освободил Бафомета из кувшина. Первое появление арки было зафиксировано где-то через неделю после того, как я попал в то подземелье. Однако в то время на этих территориях еще было не так много народу, и более ранние появления могли просто не заметить. К тому же, вероятно, заклинанием Лавея нужно было какое-то время, чтобы разогнаться. И в таком контексте следующим после Бафомета человеком, о ком Лави мог подумать при создании своего гробницы, определенно был Лагур. Лави ненавидел царя мудрости за то, что тот выступил против Бафомета. Но Лави, старавшийся во всем подражать своему кумиру, мог постараться задавить в себе эту ненависть, в первую очередь сосредоточившись на результате. А потому, если появление арки действительно было завязано на выход Бафомета из плена Агура, то следующим после сигила вариантом ключа к гробнице была печать Соломона. Вместо пятиугольной на моей ладони зажглась шестиугольная звезда, окруженная шестью звездочками поменьше. И на этот раз резонанс я ощутил почти сразу. На одной из колонн арки в энергетическом видении появилось чуть подрагивавшее стилизованное изображение змей, выползающее из глазницы человеческого черепа. Это был личный знак самого Лавея. Усмехнувшись, я направил печать Соломона к змее. И когда расстояние между символами сократилось до полуметра, змея на изображении вдруг будто ожила и, резко сорвавшись с места, пробила печать насквозь. Остаться совершенно беспристрастным и не оставить хотя бы такую форму своей мести Агуру, Лави все-таки не смог. В следующую секунду арка засветилась мерным голубоватым светом портала. «Сначала один из вас», — повернулся я к фее и эльфу. «Я не мог оставить их с ребятами, зайдя первым, и не мог пустить первыми Глена и девочек, мало ли что было по ту сторону портала. В отличие от портала, что вел из башни магии на центральные равнины, тут противоположная сторона не была видна. «Так не пойдет», — покачала головой фея. «Хочешь нас надурить? Я пойду с ним», — шагнул вперед Глен. Вздохнув, я благодарно улыбнулся парню. «Больше не торгуемся, либо идите туда сами». Переглянувшись, парочка кивнула. «Хорошо, я пойду». Альсас подошел, положил руку Глену на плечо, и вдвоем они шагнули в свечение. Мы постояли с минуту, но обратно они не показались. Знак был нехороший, но и нам, и фее уже было нечего делать. «Ладно, давайте, теперь мы, все вместе». Выстроившись в рядок, благо ширина арки такое позволяла, мы вчетвером шагнули в свечение. Квадратное каменное помещение где-то 5×5×5 метров было освещено несколькими магическими светильниками. Мы с девочками и феей вышли будто бы из стены, за нашими спинами вновь ставшей твердой. Портала не было, обратный путь в травяной лес был перекрыт. К счастью, Глен с эльфом Альсазом никуда не делись, стояли тут же, изучая массивную каменную дверь в дальней стене комнаты, поднимающейся перед ней из пола постамент. Осмотрев все окружение с помощью энергетического восприятия, я понял, что все, стены, потолок, пол, двери и постамент, было защищено крайне мощной оборонной магией. Пробить такую было невозможно без уровня архимага. «Идите сюда, посмотрите». Не оборачиваясь, махнул рукой эльф, когда ощутил наше присутствие. Подойдя к постаменту, похожему на ораторскую трибуну с наклоненной верхней плоскостью, я прочитал короткую фразу, выгравированную на камне. «Кто является величайшим магом всех времен?» «Думаю, ответ очевиден», — ухмыльнулся эльф. «Мы не отвечали, ждали вас. Но я думал, в гробнице Лавиа будут ловушки или какие-то испытания. Посмотрим, что будет дальше», — пожал я плечами. После чего положил ладонь на постамент, влил в камень немного маны и громко произнес: «Бафомет». Постамент залило мерное свечение, а затем каменные створки медленно распахнулись. «Пойдем, посмотрим, что дальше», — довольно потер руки Альзас. Он явно куда больше Дагун был заинтересован происходящим. Фея даже не подошла к постаменту, оставшись чуть в сторонке, с безразличным видом наблюдая за нами. Войдя в двери, мы оказались в помещении побольше, но в остальном ничем не отличавшимся от первого. Надпись на новом постаменте вопрошала: «Кто является главным и самым преданным сторонником великого Бафомета?» Не удержавшись, мы с эльфом переглянулись. Если это была шутка от Лавея, то какая-то не смешная. И он уже собирался ответить, но тут я его остановил. «Погоди, давай посмотрим, что будет, если ответить неправильно». «Хорошая мысль», немного помолчав, кивнул он, после чего положил руку на пьедестал и заявил: «Альзас». Пьедестал вновь засветился, но на этот раз двери впереди остались закрыты, двери позади с грохотом захлопнулись, а из пола посреди комнаты начал подниматься неопределенный силуэт. За несколько секунд он превратился в голема ростом с человека и бросился в атаку на нас. Вот только сила этого голема была просто смехотворной. Всего первый круг маны. С таким даже не маг, а просто хорошо тренированный человек мог справиться без труда. Взмахом руки я превратил его в горстку камешков, и все снова затихло. «Лови», — произнес я, положив руку на пьедестал. Дверь начала медленно раскрываться. Все происходящее походило на какой-то фарс, совершенно не подобающий высшему магу девятого круга вроде Лавея. Но в следующей комнате, которая была еще чуть-чуть больше, все-таки стало понятно, что тут творится. Во-первых, у стены комнаты стоял небольшой сундучок, в котором оказалось несколько сотен древних монет, вознаграждение за правильный ответ. А во-вторых, на пьедестале появился новый, уже далеко не такой простой вопрос: какой титул принадлежит великому Бафомету? Большинство людей знало лишь одно прозвище Бафомета – «зло извращенного разума», то, как его назвали через много столетий после заточения. Лави же имел в виду титул «мастера тысяч чар», который Бафомету присвоили после того, как он на спор без гримуара смог создать тысячу разных заклинаний. И вот уже об этом вряд ли было известно широкой публике, ведь большинство свидетельств о жизни Бафомета было уничтожено после его заточения. Узнать о таких подробностях мог лишь тот, кто действительно интересовался Бафометом и его историей. Вот только Альзас, судя по его выражению, знал правильные ответы на этот вопрос. Похоже, эльф участвовал во всем этом далеко не только ради сокровищ. Однако и на этот раз я его остановил. Нужно было узнать, как менялся страж от комнаты к комнате. На этот раз Голем уже был на втором круге маны. Все еще до смешного мало, но, если так и будет продолжаться, то в девятой комнате в случае неправильного вопроса на нас нападет Голем уровня высшего мага. Уничтожив Голема и правильно ответив на вопрос, мы зашли в следующую комнату, где в сундучке уже лежали не только деньги, но и несколько довольно ценных магических артефактов. «Возьму сундук с собой, потом поделим содержимое», улыбнувшись, произнесла Дагум, поднимая сундук над полом с помощью телекинеза и перемещая себе за спину. «Ага», кивнул я, «конечно». Вопрос четвертый. «Как звали отца и мать великого Бафомета?» Ответ. «Лилит и Баал». Вопрос пятый. «Как назывался гримуар великого Бафомета?» Ответ. «Бесконечная книга». Вопрос шестой. «Какие пять артефактов были созданы великим Бафометом?» Ответ. «Жезл разложения, жезл воссоздания, щит солнца и луна, крылья семи ветров и негасимая свеча». Вопрос седьмой. «Как называлось заклинание, использованное великим Бафометом для обращения себя в бессмертный дух?» Ответ. «Жертва земли небу». Вопрос восьмой. «Сколько заклинаний ССС ранга знал великий Бафомет на момент его предательства Агуром?» Ответ. 6. Вопрос девятый. «Когда у великого Бафомета день рождения?» Альзас, на самом деле, отлично держался. Только на восьмом вопросе я понял, что он сомневается в своих знаниях. Да и то после некоторых раздумий он смог назвать правильное количество заклинаний высшего ранга, хотя на этот раз и не решился ответить сам. Однако девятый вопрос поставил его в полнейший тупик. И неудивительно, ведь записи не только о дне, но и даже о месяце рождения Бафомета никто и никогда не делал, знали только год. Все-таки, в отличие от Агура, бывшего сыном главы крупного клана, Бафомет родился в простой крестьянской семье, где далеко не все даже до 10 считать умели. По сути, Бафомет и сам не знал, в какой день родился, да ему и было все равно. В итоге день рождения для него определил лично Агур. Царю мудрости хотелось сделать для своего друга что-нибудь приятное, а Бафомет все отказывался, так как не хотел оказываться в долгу. Так что в конце концов, когда Агуру это надоело, он просто всучил Бафомету подарок и заявил, что это в честь дня рождения. С тех пор этот день стал неофициальным днем рождения Бафомета. Вот только об этом инциденте даже тогда знало от силы человек 10. И не было ничего удивительного, что спустя столько лет эта информация, нигде и никогда не записываемая, просто стерлась из истории. Глянув на середину залы, я прикинул шансы на то, что тут вообще будет десятая комната. По идее они были велики, Лави вряд ли ограничился бы големом только восьмого круга. А значит, пока что было рано. 13 июля, произнес я, кладя руку на постамент, двери неторопливо распахнулись. Угадал я верно, десятый зал был, и, судя по ведущим из него не каменным, а мраморным, изукрашенным позолотой дверям, он был в этом месте последним. Альзас, довольно хихикая, понесся к следующему постаменту. Эльф, кажется, напрочь забыл о том, что мы с ним вообще-то находились далеко не в дружеских отношениях. А вот Дагум, наоборот, с каждой пройденной комнатой становилось все подозрительнее, наблюдая за мной из-под нахмуренных бровей, и я ничуть не сомневался, в то мгновение, когда последняя дверь будет открыта, она ударит по мне своим сильнейшим заклинанием. Уже даже ничего не говоря и не проверяя содержимое роскошного сундука, она присовокупила его к остальным, уже парившим за ее спиной. Делить сокровища Лави она точно не собиралась, и это значило, что настала пора действовать. Подойдя к постаменту, я заглянул через плечо Альсаза. Вопрос десятый. Что великий Бафомет сказал мне, когда мы виделись в последний раз, и откуда мы вообще можем это знать? Воскликнул ошеломленный эльф, выйдя из ступора. Я только хмыкнул. Все правильно. Гробница Лави появилась именно сейчас не просто так. Лави был готов вознаградить того, кто будет разделять его фанатичную преданность Бафомету, но тем, кого он по-настоящему ждал и кому был готов позволить войти в последнюю комнату, мог быть только сам Бафомет. «Ничего, мне кажется, я знаю ответ». Я отодвинул Эльсаза в сторону. Положив левую руку на пьедестал, я замолчал на несколько секунд, чтобы сосредоточить на себе все внимание эльфа и феи, а затем взмахнул правой рукой, мощным ударом телекинеза отправляя Глена и девочек в полет в двери предыдущей комнаты, и, влив в пьедестал ману, воскликнул. «Не знаю». Среагировать Эльсас и Дагум не успели. Двери с грохотом захлопнулись, запирая нас троих наедине с големом девятого круга. Глава 16. «Ты что натворил, мелкий ублюдок?» — воскликнула Дагум, атакуя меня телекинетическим тараном. В плане тонкости манипуляции ее телекинез сильно уступал моему, но вот по разрушительной мощи был как минимум на том же уровне, если не выше. К тому же она была высшей, из чего выходило, что напрямую сталкивать свой телекинез с ее было полным идиотизмом. Так что я создал что-то наподобие пологой горки, по которой ее магия проехалась, не причинив мне особого вреда. Ну, или вернее я сам обогнул заклинание феи, будто был смазан толстым слоем мыла. «Если убьете меня, никогда не войдете в следующую комнату», — крикнул я, осознав, что больше не вижу и не могу засечь присутствие эльфа. Похоже, именно благодаря его магии они смогли тогда к нам так незаметно подобраться. Плевать, у нас уже достаточно сокровищ. Дагум вновь атаковала, на этот раз не одним, а несколькими таранами. И хотя каждый из них был не таким мощным, как самый первый, встречаться с ними мне все еще не стоило. Но еще до того, как я смог увернуться от всех заклинаний феи, воздух передо мной вдруг сгустился и превратился в эльсаза, широким взмахом руки остановившим большинство телекинетических таранов. Моя ставка сыграла. «Постой!» — воскликнул он, поднимая руки и закрывая меня от Дагум. «Я уверен, пацан не блефует. Нам нужно только уничтожить голема и по-настоящему взять в заложники остальных, тогда он не отвертится». «Ты спятил?» — прошипела фея. «Он только что нас подставил, призвав на наши головы голема девятого круга». Сам голем, появлявшийся значительно медленнее, чем его более слабые собратья, сейчас восставал из пола посреди залы. В предыдущих комнатах мы уже успели провести несколько проверок и знали, что, атакуя голема до того, как он сформируется полностью, ничего не добиться. Пока он не отделится от пола и его связь с гробницей не будет разорвана, он продолжит восстанавливать любые повреждения бесконечно. «Поверь», — продолжил уговаривать напарницу эльф, — «в последней комнате находится нечто, превосходящее по ценности все, что мы уже заполучили, в десятки раз. Лови», очевидно, оставил такую загадку, рассчитывая, что его гробницу найдет лично дух Бафомета. И для своего хозяина он, разумеется, оставил самые лучшие. «Хорошо, в живых мальчишку оставить можно», — кивнула, подумав секунду, фея. «Но ты ведь не будешь против того, чтобы его покалечить?» «Нет, конечно», — ухмыльнулся эльф, поворачивая ко мне голову и встречая мою ехидную ухмылку. «Идиоты, они серьезно думали, что я буду просто стоять и слушать их споры о том, как со мной поступить?» «Альсас, осторожно!» — крик феи опоздал буквально на секунду. Впрочем, рванувшаяся из центра комнаты груда камня предназначалась не эльфу, а мне. То, что через несколько секунд должно было стать големом, налетело на меня и начало опутывать, будто паучьи нити, муху. Вот только это была не атака. Лови был истинным фанатом Бафомета, а, как известно, одним из самых сильных проявлений поклонения является подражание. На своего кумира Лови старался походить во всем, от стиля одежды, прически и манеры разговаривать до используемых заклинаний. Если бы ему хватило таланта перейти на десятый круг, он бы наверняка и тот же ритуал по превращению себя в бессмертный дух прошел, а потому все заклинания, что Лови использовал при создании своей гробницы, были мне прекрасно известны, в том числе и то, что использовалось для создания големов. Каменные стражи гробницы Лови имели огромное преимущество перед обычными големами. В них не было ядра. Работал каменный воин за счет той энергии, которая в него закачивалась в процессе создания, а потому уничтожить его было не так просто. Единственным способом было буквально искромсать голема на куски, чтобы он исчерпал свои энергетические резервы. Однако у такого метода был и недостаток. Обычно управляющий контур, мозг голема, заключался как раз-таки в ядре, и потому его можно было тщательно защитить от чужого вмешательства. Но Лови, избавившись от ядра, сделал управляющий контур очень уязвимым для взлома, особенно в тот временный промежуток, когда голем еще только рождался. В большинстве случаев это не было серьезной проблемой. Перестроить управляющий контур за те 40-50 секунд, что голем формировался, все-таки было практически невозможно. Требовалось раскодировать почти весь управляющий контур, а потом еще и правильно его перестроить. Вот только Лови использовал контуры, почти один в один такие, какие использовал Бафомет, а потому мне даже особо напрягаться не пришлось в процессе захвата мозга голема. Тем более, что изменил я не так много. Просто добавил несколько строк кода, как это назвали бы земные программисты, делавших мои приказы приоритетными над приказами управляющего контура. Вышло, конечно, далеко не идеально. Например, для того, чтобы камень, облепивший мое тело с ног до головы, не убил и не задушил меня, пришлось создать дополнительную прослойку из телекинеза. Отдать голему более сложный приказ вроде «превратись в доспехи» было невозможно. Однако этого было вполне достаточно, чтобы я получил контроль не только над камнем, заменившим мне броню, но и над скрытой в этом камне энергией девятого круга маны. И следующий удар телекинеза, что я направил в фею, был уже в разы мощнее, чем тот, который использовала она. Правда, между старшим и высшим магами разница была далеко не только в объеме энергии. Так что я никак не мог сказать, что стал для этой парочки прямо немезидой. И Дагум, не без проблем, но смогла избежать атаки, использовав почти такой же, как я совсем недавно, прием. Но мое положение определенно стало выглядеть намного оптимистичнее, и парочка высших не могла этого не понять. «Доволен!» — заорала фея эльфу, тыча в меня пальцем. «Парень, давай обсудим!» Альсас поднял руки, призывая к спокойствию. «И что ты хочешь обсудить?» «Не без труда, но мне удалось убрать камень с головы, чтобы иметь возможность говорить. Даже с маной голема далеко не факт, что ты сможешь убить нас обоих. К тому же контроль над ним не может быть таким простым. Когда его мана иссякнет, ты останешься практически беззащитным. О моих револьверах и о том, что объемы моей энергии благодаря Дантиню уже превысили таковые у среднего мага седьмого круга я, естественно, рассказывать не собирался. Но мне было интересно, что эльф мог предложить. Если я развею голема, то тем более останусь беззащитным. К тому же двери откроются и мои друзья попадут под удар. Не думаешь, что мне в любом случае намного выгоднее будет потрепать вас настолько, насколько смогу? Ты правда знаешь ответ на последний вопрос? Эльф показал на пьедестал перед дверью. Знаю, кивнул я. Ты где-то нашел дневник Лавиа или что? Не твое дело. Ладно, действительно, не мое, как-то очень быстро согласился Альсас. Но послушай вот что. Так вышло, что в моих руках оказались записи Равама, одного из сыновей царя мудрости, в которых он рассказывал в том числе об Афомете и Лавии. Теперь становилось понятно, откуда он знал ответы на настолько сложные вопросы к предыдущим комнатам. Вот только, что с того, если мы решим наши разногласия миром и вместе откроем последнюю дверь, то я буду готов поделиться с тобой этими записями. Неинтересно, покачал я головой, не думаю, что в них есть что-то, чего я не знаю. Ты так уверен? Вполне. Значит, ты знаешь даже, что случилось с амфитеатром? Я вздрогнул. Амфитеатр вечных знаний, личная резиденция Бафомета. В амфитеатре находилось одно из крупнейших и величайших в то время собраний магических трудов, собранных Бафометом со всего мира. А также, что было даже важнее, там находилась алхимическая лаборатория, и не такая маленькая и ущербная, как в тайнике, а полноценная мастерская по сотворению чудес, созданная и расширявшаяся на протяжении десятилетий лично основателем и изобретателем этого течения магии. Когда Агур победил Бафомета и тому пришлось спасаться бегством, амфитеатр закономерно попал в руки царя мудрости, и было логично предположить, что за следующие 2000 лет все его содержимое было растащено сотнями и тысячами человеческих ученых-магов. Потому, получив память Бафомета и наметив для себя определенные цели вроде 5 артефактов, я даже не вспоминал об амфитеатре. Но эти слова эльфа, что тебе известно? Я знаю, что после того, как царь мудрости обратил Бафомета в бегство, он запечатал амфитеатр и целиком перенес его в другое место, запретив кому-либо входить внутрь. И Равам знал, куда именно? Хочешь сказать, что амфитеатр не только сохранился, но и оставался нетронутым на протяжении последних 2000 лет? Насчет нетронутости не знаю, но на алхимическую лабораторию печати накладывал лично царь мудрости, так что существует большая вероятность, что она сохранилась почти полностью. Если Агур наложил на амфитеатр такие же печати, какие окружали кувшин с запечатанным внутри Бафометом, то, действительно, шансы, что лаборатория оставалась в целости, были довольно велики. Вот только это также означало, что 2 месяца назад эти печати просто пропали, оставляя амфитеатр беззащитным перед разного рода мародерами. «И ты знаешь, где амфитеатр сейчас?» «Знаю», — кивнул эльф, — «и предлагаю обмен. Ты помогаешь мне войти в последнюю комнату гробницы, а потом мы вместе отправляемся в амфитеатр. А не проще мне будет убить тебя и забрать записи Равама? Думаешь, я настолько тупой, что постоянно ношу их с собой?» Усмехнулся Альсас. «Не знаю, существуют ли другие источники, из которых можно узнать о местоположении амфитеатра, но сейчас единственный шанс узнать об этом для тебя – это сотрудничать со мной». Я не смог не усмехнуться. «Я вот тебя слушаю. Ты помогаешь мне войти в последнюю комнату. Единственный шанс для тебя – сотрудничать со мной. Очень показательные оговорки, тебе не кажется? Ты на что намекаешь?» Дагум, явно уже понявшая, на что я намекаю, закрутила вокруг себя вихрь энергии. «Я открываю дверь в гробницу, ты рассказываешь об амфитеатре», – продолжил я, сделав вид, что не обращаю внимания на вопрос феи. «Тебе не кажется, что тут есть лишнее звено?» Эльф медленно повернулся и посмотрел на фею.